Глава сороковая. Нас окружили со всех сторон. Навались контрабандисты разом, и мы бы не выстояли и двух минут. Но чтобы прикончить тех, кто первыми отважится броситься на мечи северян, хватило бы и одной. Пожалуй, Рудра смог бы заставить разношерстное местное воинство забыть о страхе и ринуться в бой, но его голову я держал в руке, высоко поднимая над строем. Все контрабандисты видели страшную смерть вожака и не спешили отправляться за ним следом. Они все еще рычали, ругались, выставляя вперед клинки, но не нападали. Похоже, мой расчет оправдался. Вырезав верных Рудре капитанов, мы обезглавили змею, и она уже не могла сжать смертоносные кольца, чтобы нас раздавить. Мгновение шло за мгновением, но вокруг становилось только тише. Сталь больше не звенела, и даже гневные возгласы понемногу замолкали. «Давай!» Я коротко кивнул Рагнару. «Пора!» Я сыграл свою роль. И теперь Рагнару предстояло сыграть свою. Мы подготовились, насколько могли, но будет ли этого достаточно? Боги дали сыну серого медведя достаточно единичек воли, и все же до моих сверхчеловеческих двух десятков он не дотягивал. «Слушай меня, вольный народ!» — громыхнул Рагнар, поднимаясь на стол. «Когда я пришел в Лохе-Саримор, я не назвал себя. Но теперь мне больше нет нужды скрывать свое имя. Я Рагнар Бьорнсон, сын Серого Медведя и конунг островов Эллиге. Воля у него, может, и обычная, человеческая, а вот глотка явно медвежья. От голоса Рагнара Лохе-Саримор вздрогнул до основания. Даже бесчетные факелы среди погибших кораблей затрепетали». Я шагнул в сторону, чтобы не отвлекать контрабандистов от главного действующего лица пьесы, которую нам предстояло разыграть, и протянул руку Халварду. Он тоже вскарабкался на стол, и по окружавшей нас толпе прокатился шепот. «Узнали? Хорошо, пусть задумаются, а мы тем временем...» «Волею богов мне пришлось искать приюта здесь, в Лохе-Саримор», продолжил Рагнар. «Тот, которого вы зовете именем Вильям, обещал отвезти мой корабль в место, где каждый из морских странников сможет найти приют, чтобы залечить раны и починить снасти после шторма». «Это так!» — Халвард кивнул. «Конунг Рагнар и его люди спасли мне жизнь. Без них я бы не вернулся сюда. Они сражались за меня, и даже лучшие из вас позавидовали бы их отваге. Но вместо защиты и покоя я встретил здесь коварство и бесчестное предательство». Рагнар сжал кулаки. «Многим из вас известно, что Рудра, чью голову подарил мне Ярлантер, собирался убить моих воинов во время пира, а самого меня заковать в цепи. Разве не так?» Никто из контрабандистов не ответил, но примерно треть нахмурились и опустили головы. Почти все они были облачены в кольчуги и кожу и вооружены куда лучше других. Рудра явно готовил их к резне. «Но боги хранили меня!» — рявкнул Рагнар. «Среди жителей Лохе-Саримор остались те, кто еще не забыл, что такое честь. Те, кто не посмел прогневить богов и поднять меч на гостя. Вильям, чье настоящее имя Халвард Левша, и отважные сыны Севера спасли меня и моих людей от предателей и встали на защиту законов Лохе-Саримор, которые Рудра посмел нарушить». «У врагов конунга длинные руки!» Я шагнул вперед. «Те, кто испугался сойтись с сыном Серого Медведя в честном бою, обещали заплатить за предательство золотом, и жадность ослепила вольный народ. Но те, кто нарушил обычаи, поплатились жизнью». «И так будет с каждым, кто забудет о законах, что едины и для северян, и для тех, кто родился вдали от моря», — снова заговорил Рагнар. «Тот, кто не чтит гостя в своем доме, проклят богами! Но я не держу зла на вольный народ Лохе-Саримор. Мой меч сразил лишь моих врагов. Вам же я, Рагнар, сын Бьорна Серого Медведя и конунг Эллиге, предлагаю свою дружбу». «Кажется, сработало. Одобрительных возгласов я не слышал, но хмурые лица контрабандистов понемногу разглаживались, а клинки опускались. Едва ли среди вольного народа было так уж много тех, кто собирался умереть за золото, обещанное непонятно кем, да еще и покойнику. Пример Рудры оказался достаточно наглядным, чтобы объяснить даже дураку очевидное. С сыном серого медведя лучше не ссориться». «На Эллиге пришли дурные времена», — Рагнар вздохнул и продолжил чуть тише. «Мой отец, конунг Бьорн Серый Медведь, пал от руки предателей. Его корабли сожжены. Отважный Хирт пирует в небесных чертогах. Дом моих предков стал пристанищем коварных изменников. А мне, его сыну, пришлось бежать через большое море». Бормотание вокруг стихло. Теперь на Рагнара смотрели все. Даже окружавшие нас северяне изо всех сил выворачивали головы и таращили глаза. То, о чем мы с Рагнаром благоразумно умолчали, стало сюрпризом и для них. Причем сюрпризом не самым приятным. Но Рагнар еще не закончил речь. «Завтра мой корабль продолжит свой путь на восток. Мы отправляемся к Склафам, в родные земли Ярла Антара», — снова заговорил он. «Но прежде чем на Эллиге растает снег, я вернусь домой с сотней кораблей и верну то, что мое по праву». «Ульвар Черное Копье, назвавший себя конунгом, предатель», — подхватил я. «Его люди трусливы и жестоки, они казнят любого, кто пойдет против них. Но злоба и измена породят лишь злобу и измену. Прежде чем наступит весна, у предателя не останется друзей, и весь Эллиге будет ждать возвращения истинного конунга, Рагнара Бьорнсона». «Если богам будет угодно, я встречу в бою Ульвара Черное Копье, и мой меч отправит его к Эйнхериям». Рагнар поднял вверх свое оружие. «Мой Хирт не будет знать пощады и не прекратит сражаться, пока не падет последний из предателей. Но месть коснется лишь врагов. Так слушай же, вольный народ!» Рагнар на мгновение смолк, набирая в легкий воздух. «Отныне любой из вас — желанный гость на севере. Когда я верну себе острова Эллиге, вам будет позволено торговать на любом из них, и никто из ярлов не посмеет требовать пошлины более той, что платят купцы из северян. А каждый из тех, кто отправится со мной и сразится с предателем, получит золото и добычи наравне с сильнейшими из моих хирдманов. А тебе, друг мой...» Рагнар повернулся к Халварду. «И другим северянам я верну земли, что принадлежали вашим отцам, и назову своими ярлами. Все отец свидетель. Никогда я еще не нарушал данного слова. Я не возьму себе ни золота, ни кораблей тех, кто желал моей смерти. Пусть они принадлежат вольному народу. А тем, кто...» Последние слова Рагнара потонули в довольном реве контрабандистов и бряцании железа о щиты. Не знаю, кто из них всерьез собирался торговать с Эллиге или весной отправляться на север сражаться с самозваным конунгом, но добычи здесь и сейчас радовались все. Люди Рудры и убитые капитаны наверняка успели накопить немало, так что до завтра местным уж точно будет не до нас. «Ты обманул меня, Склав!» — негромко произнес Халвард, когда вопли вокруг чуть поутихли. «Того, кого ты называешь конунгом, сейчас лишь морской бродяга, такой же, как и любой из нас здесь, в Лохе-Саримор». «Разве?» — я склонил голову набок. «Рагнар — конунг и сын конунга, И я не соврал тебе, Халвард Левша. Когда придет весна, мы вернемся сюда, и у нас будет куда больше кораблей, чем ты можешь себе представить. С вами или без вас, мы победим, и Рагнар вернет себе право называться конунгом Эллиге. Он мудр и справедлив. Почему же тебе и вольному народу не назвать себя его друзьями? Разве мало Рагнар обещал тем, кто поднимет свой меч за него? Он обещает многое, усмехнулся Халвард. Но что у него есть сейчас, кроме дырявого корабля и крохотного Хирда? Одному всеотцу ведомо, вернется ли твой конунг весной или пропадет в землях склафов. Вернется. Я сложил руки на груди. Я своими руками убил того, кто называл себя Ярлом Карбале, но Черное Копье уже наверняка подыскал нового из числа своих хускарлов. Без конунга тебе никогда не увидеть свои земли. Разве что ты, Хевдинг и сын Хевдинга, пожелаешь служить тому, кто займет твое место в длинном доме. Проклятье! Выругался Халвард. Нет, этому не бывать! Нам придется сражаться, но мы победим. Я закинул на плечо тяжелый меч Рудры, который до сих пор держал в руке. Но даже если боги отвернутся от Рагнара, тебе ли жаловаться, Халвард Левша? Ты получил золото и весь Лохе-Саримор в придачу. Разве теперь кто-то из них... Я указал на обступавшую нас шумную толпу контрабандистов. Сможет поспорить с северянами словом или силой оружия? Ты займешь место Рудры. Это так, проворчал Халвард. Ты хитрее самого Локи, Склав, и я рад, что не стал твоим врагом. Но мне куда спокойнее будет, когда ты уберешься подальше от Лохе-Саримор и прихвати свое копье. Если так, прикажи своим людям помочь нам с кораблем. Я рассмеялся и легонько хлопнул Халварда по плечу. И завтра утром мы исчезнем.